Здесь, на земле, его называют гейзеровый бассейн Норрис. Казалось, тут только что схлынул прилив отчаяния, который опустошил бесчисленные акры ослепительно-белых гейзерных отложений и был готов вскоре вернуться назад. Здесь не было террас, зато попадались другие ужасы. Не далее, чем в 50 ярдах от дороги, каждые несколько секунд к небу взлетал ревущий столб пара. Вулкан плевался грязью. Потоки кипятка журчали у нас под ногами, струились между стволов умерших сосен, падали дымящимися водопадами и исчезали на побелевших пустошах, где буро-зеленые, желтые с черным и розоватые водоемы рокотали, шипели, пузырились и вопили, каким подсказывало их собственное дурное воображение. С виду местечко казалось замороженным. Однако ступни ног ощущали тепло. Я отважился прогуляться между водоемами, строго придерживаясь тропинок, но оступился и начал тонуть. Из-под ноги ударил фонтанчик воды, и я, не желая погружаться в Тофет, поспешил вернуться на берег, залепленный грязью и безымянными жирными водорослями реки Леты. Примечание. Тофет, библейская, часть Еномской долины близ Иерусалима, где некогда стоял идол Молоха, которому приносились человеческие жертвы. Позднее это место было превращено в свалку, куда свозили отбросы и тела тех, кто не был удостоен погребения. Стал синонимом мучений человека в будущей жизни. Лето. Мифологическая река забвения в подземном царстве. Тем не менее, тропинка звенела под ногами, словно чугунная. Кроме того, мне было неизвестно, когда сумасшедшим парам станут тесны их отдушины, и они захотят отправить все окружающее в нирвану. Сильно пахло тухлыми яйцами, кристаллики серы скрипели под ногами, солнечные блики на белых утесах слепили глаза. Я присел на бережку, когда передо мной предстал молодой кавалерист из наших бывших конных стрелков. Настоящий американец не стремится поступить в свою армию. Верхом на лошади, почти ополоумевший от шума, пара и дурных запахов. Кавалерист был вооружен шестизарядным револьвером, а на поясе носил патронтаж. При исполнении служебных обязанностей всадник дополняет свою экипировку карабином Спрингфильда, весьма неуклюжим, и патронтажем, который надевается накрест через грудь. При пограничной войне от сабли мало прока, и ее, за исключением парадов, никогда не носят. Седло — деревянный остов системы Макклеллана, поверх одеяла, сложенного в четверо. Потник, крытый сверху кожей, приобретается за собственные деньги. Во-первых, преимущество деревянного седла в том, что приходится крепко затягивать подпругу, а также до тонкостей знать искусство подкладывания одеяла, чтобы не доставлять лошади неудобств. Бронко раздувается за ночь, если дорвется до корма. А во-вторых, требует от всадника прочной посадки, чтобы не натереть лошади спину. Однако кавалеристы обращаются довольно небрежно с личным снаряжением. Подхвостник и подперсье им неизвестны, а в рот лошади вкладывается только ломающий челюсть мундштук, который можно увидеть на американских батальных полотнах. Молодой человек был очень красив, и поля серой форменной шляпы отбрасывали великолепную тень на его волевое лицо. Его лошадь вздрагивала, пятилась, шла боком, рвалась вперед, но всадник, как ни в чем не бывало, вел свой рассказ, выставив вперед одну ногу в стремени и похлопывая ладонью по потной шее лошади. Этот зверь еще не привык к парку, слишком норовист для парадов, но мы понимаем друг друга. Уф! Сухо выдохнул столб пара неподалеку от дороги. Военная лошадь завертелась волчком, приготовилась понестись вскачь, но поскольку ее порыв был немедленно подавлен, засеменила назад.